с протекцией миссис Смитерс у меня дело выгорит. Но пока она еще ничего для тебя не сделала. Вот тут ты ошибаешься. Возьми хотя бы сегодняшний вечер. Я получил первый урок, как должен вести себя джентльмен. Сейчас ты получишь еще один. Просто поднимись наверх. Ну, и что произойдет? Ты прекрасно знаешь. Нет, я не знаю. Ну, кое-что произойдет. Я ручаюсь. Мне все равно. Я хочу попасть в кино. Пока еще у меня за душой что-то есть. И мне безразлично, как я туда попаду. Здесь у меня больше шансов, чем если сидеть дома и ждать, пока зазвонит телефон. Говорю тебе, в Голливуде 10 000 парней. Пошли бы на все, чтобы оказаться на моем месте. Это ты так думаешь. «Ральф! Ральф!» — позвала миссис Смитерс. Я покосился на свое отражение. «Все в порядке. Нечего на меня смотреть». Погасив свет, я вышел из гардеробной и медленно потащился наверх. Миссис Смит ждала меня в спальне в пеньюаре цвета взбитых сливок. Посреди пола стоял странной формы ящик, похожий на тот, в котором коммивояжеры возят образцы товаров. Нагнувшись, она открыла его. В ящике оказался небольшой проектор. «Вытащи его». Пока я доставал проектор, она отошла к кровати и развернула экран, подвешенный на треноге. «Поставь проектор сюда, на столик», — предложила она и воткнула вилку в розетку. «Следи внимательно, как я это делаю. Ты должен научиться с этим управляться». Она взяла из жестяной коробки катушку с пленкой и начала заправлять ее в проектор. «Ведь это же не звуковой фильм?» — спросил я. «Нет, это 16-миллиметровая лента». «Следи, как и что я делаю. Зацепишь ленту за барабан, а потом сделаешь петлю». «Кто в этом фильме играет?» «Не будь таким любопытным. Лучше смотри». «Я внимательно смотрю», — заверил я. «На кровати было штук 20-25 катушек с пленкой. Так, — сказала она, — теперь можешь погасить свет». Я повернул выключатель. «А теперь садись ко мне». Я сел на кровать возле нее. «Мне бы не хотелось, чтобы ты слишком остро воспринимал увиденное», — сказала она. «Не забывай, это только кино». «Не забуду». Она запустила проектор, и фильм начался. В титрах стояло: «Их свободный вечер». За столом двое мужчин играли в карты. Кто-то постучал в дверь. Один встал и открыл. Вошли две девушки. Не поцеловались, даже не поздоровались. Ничего подобного. Все четверо тут же начали раздеваться. Один из мужчин буквально сорвал с себя рубашку. «Они времени не теряют, а?» — спросил я. «Просто чтобы хоть что-то сказать, чтобы скрыть растерянность». «Это чтобы сэкономить метраж», — пояснила миссис Смитерс. «Ты еще никогда не видел подобных фильмов?» «Нет, никогда», — ответил я, и это было правдой. «Знаешь, Ральф», — сказала она, — «хоть ты и взрослый парень, но знаешь о жизни очень мало». «Хм, это правда. Ты просто прелесть. Взгляни, что они делают». Я взглянул и был счастлив, что в спальне темно и что тьма скрывает мое лицо. Глава 5. На следующий день рано утром я вернулся в наш домик. Там торчал тот пьяница, которому Мона на одну ночь уступила свою постель. Мона поздоровалась со мной так, словно я отлучался всего на несколько минут. Я понимал, что, возможно, она это делает, чтобы я не чувствовал себя неудобно. Она знала, что произошло этой ночью. Я понял это по ее лицу. как продвигается роман?» — спросил я Хилла.